Интерлюдия. Рванул в туннель, из которого они пришли. Он сбежал. Нас превратили в баранов на убой. Слишком поздно осознали члены совета и запаниковали. Все, кто наслаждался жизнью столько лет, стали слишком изнеженными. Не могу простить людей, от которых смердит. Выплюнул Гайблд. Стена подземного прохода обрушилась, и из нее появился большой червь. В узком пространстве послышался чавкающий звук, и уже в следующий миг брызнула кровь. Члены совет кардиналов, которые опомниться не успели, как потеряли свои головы, рухнули на пол. Осталось лишь 6 безголовых трупов, а затем из глубины тоннеля послышался крик. Червь укусил Бишеса за плечо, и сейчас он отчаянно отбивался. Гайблту это тоже поразительным показалось. «Ой-ой-ой, ты не погиб после первой же атаки моего червячка, а ты на удивление крепкий, разве нет?» «Пожалуйста, спаси меня! Если тебе нужны деньги, то можешь взять мои. Я дам тебе столько, сколько пожелаешь. Я дам в 2 раза больше, чем тот человек. Нет, заплачу втрое больше». «Хо-хо, правда?» Гайбл щелкнул пальцами, и червь вернулся в кристалл. Несмотря на кровотечение на плече, Бишес сухо рассмеялся. «Ха-ха, договорились, да? Если ты отпустишь меня, то я обещаю тебе такое вознаграждение, с которым ты сможешь прожить всю оставшуюся жизнь, не напрягаясь. Знаешь, мне столько не нужно. Это даже как-то скучно. Да. Но... Начнем с того, что тебя уже ничто не спасет, ты знал? А, так ты не заметил, что с тобой случилось? Какого...» Бишес опустил взгляд. Из его груди торчал червь, который поразил его в спину и прошел насквозь. «Стоит ему открыть пасть, как его внутренние органы будут...» «Забери его прочь!» Этот червь и стал мучительной смертью, от которого умер глава совета кардинала, столь укравший у верующих. Послышался звук аплодисментов от человека в небольшой лодочке, плывшей по подземному каналу. Прекрасная работа, чего и следовало ожидать от бывшего святого рыцаря. Этот человек был огромен и мускулист, причем настолько, что его человеком назвать-то сложно было. Противовес к его мускулистому телу, лицо, казалось, выглядело весьма интеллектуально, его черные волосы были зализаны странным образом, и он носил очки. Гайблд усмехнулся. «Бывшего, верно? Мужчины, которые переживают из-за прошлого, никогда не будут популярны. О, да, ты знал? Понимаю и прошу прощения. Позволь еще раз поприветствовать тебя. Добро пожаловать в наш королевский орден. А звали этого человека Маским Абрамс. Я рад, что меня заметил ваш командир. Я познакомлю тебя с нашими товарищами позже, но сперва тебе стоило бы сменить доспехи. Ты прав, Не можешь подождать здесь минутку?» Он услышал шаги, которые приближались из глубины подземного прохода. К нему вышла молодая пантерианка. У нее черные волосы и стройная миниатюрная фигура. Если он помнил правильно, то она из Пудниц Диабло. Ее, кажется, звали Рэм, если не ошибаюсь. Она заметила трупы и уставилась на них широко раскрытыми глазами. «Что? Они уже мертвы?» «Фу-фу-фу, неплохие поисковые навыки, хотя этот подземный ход задумывался как лабиринт. Я бы не пропустила столь сильного запаха крови. Ты же святой рыцарь Гайбл, так? Что здесь случилось?» Она небрежно подошла ближе, поскольку ей известно, что он использует червя в качестве своего фамильяра, то она отошла на равное удаление от стен и слегка изогнула ноги в колени, готовясь подпрыгнуть в любой момент. Чего и следовало ожидать от высокоуровневого авантюриста. Гайбл даже не собирался двигаться с места, осмотрев ее экипировку, он мог с уверенностью сказать, что она стала куда сильнее по сравнению с их прошлой встречей. «Фу-фу-фу, я больше не святой рыцарь, вот так вот. Ты перебежчик? Ой-ой, твои слова звучат грубо, не находишь?» «Тогда зачем ты их убил? После произошедшего едва ли ты получал новые указания от совета кардиналов? Значит, ты заставил их замолчать из-за приказа твоего нового покровителя?» «То ли ты слишком умна, то ли круглая дура. Умереть хочешь?» Рэм повысила бдительность, а в левой руке уже держала кристалл. В тот момент, когда драка, казалось, была неминуема, из-за спины Гайблта послышался голос Абрамса. «Тебе не нужно затыкать ей рот. Словам авантюриста-одиночки никто не поверит». «Ой-ой, ты уверен?» «Я не хочу становиться врагом магу, который смог в одиночку вынести весь внутренний двор». «Действительно ты так считаешь?» «Конечно, я говорю правду». «Понятненько, но я тоже рад такому исходу. У меня должок перед той девчонкой. Или, если говорить подобающе, то перед верховным первосвященником, в конце концов». Гайбл достал железные ключи из сумки на поясе. На нем была надпись 714. Показав Рэм, он оставил ключ у своих ног. «Я отдам его тебе». «Это ключ от комнаты покаяния?» «Ты неплохо соображаешь. Это мой маленький подарок для Люмочиночки. Если ей повезет, то она все еще жива». «Она?» «Святой рыцарь Тория, ты никогда о ней не слышала?» Именно так звали святого рыцаря, который помог Люмочине сбежать из церкви. Для церкви, которую контролировал совет кардиналов, она стала предательницей, ее бросили в тюрьму, но в настоящий момент только ее можно назвать настоящим святым рыцарем. А все потому, что только Тория выступила против совета кардиналов и в соответствии со своим кодексом пыталась освободить Люмочину. В результате ее действий Люмочина встретила Диабло, и все закончилось сегодняшними событиями. «Она жива?» – спросила Рэм с округлыми от удивления глазами. «Наверное». «Ну, мне пора идти. Ты же не станешь меня останавливать, да?» «В конце концов, у меня недостаточно для этого сил». «Фу-фу-фу, знаешь, ты слишком себя недооцениваешь. Как по мне, пока-пока». Гайбл сел в небольшую лодочку, и они скрылись по водному каналу. Именно здоровенный мужик с ними отшвартовал лодку и налег на весла. «Теперь давай возвращаться. Миссия была выполнена успешно, и число моих великолепных подчиненных возросло. Даже если я хочу выразиться скромно, но сегодня все прошло прекрасно». «Ах, разве это не похоже на романтическое свидание на лодке? Неужели я немного поспешил с выводами?» С Гайблтом, который извивался всем своим телом, и мускулистым мужиком с неоднозначным выражением лица на борту, маленькая лодочка медленно плыла вниз по водному каналу.